пояснил Джефф. «Не знаю, почему или когда у нее изменились планы. Только она позвонила мне уже с Лонг-Айленда. Впрочем, ты не хуже меня знаешь, что за Кэт легко угнаться». Это было сказано с легкой усмешечкой, но под ней чувствовался привкус горечи. Джефф основательно приложился к бутылке и вытер нижнюю губу ребром ладони. Потом он съехал вниз по дивану и вытянул перед собой ноги. Я заметила, что щиколотки у него на ногах очень загорелые, и что вторые пальцы на обеих ногах длиннее, чем большие. Не помню, где я это читала, может быть, в глянце, что это что-то говорит о мужчине. Не то это означает, что он нуждается в контроле, не то свидетельствует о том, что он с легкостью врет. А может, это говорит о том, что у него невероятно длинный пенис. «Наверное, это все очень страшно», – тихо сказала я. «Еще бы. Хайди умерла. Кто-то оставил в нашем доме коробку отравленных конфет. Это, знаешь ли, не шутка. Больше всего в этом деле нас беспокоит Тайлер. Что, если бы он как-нибудь стянул со стола эти конфеты? Вчера мы отвезли его в Массачусетс к матери Кэт. Он останется там до тех пор, пока все не устаканится. Если это вообще когда-нибудь произойдет». Повисла неловкая пауза. Я придумывала, в какую бы еще сторону повернуть разговор. Пытаясь выиграть время, я стала потягивать пиво. Джефф медленно наклонился в мою сторону и вытянул правую руку. На какое-то пугающее мгновение я подумала, что он собирается привлечь меня к себе и поцеловать. Но он просто оторвал от горлышка моей бутылки ботавшийся кусочек фольги. «Ты же не хочешь порезать губу?» — сказал он, бросая фольгу на пол. Я не выпила и половину бутылки, но мне стало ясно, что пора заканчивать и сматываться, пока не стало еще хуже. «Ну что же, я, пожалуй, пойду». Я встала. «Спасибо, что уделил мне время. Если тебе понадобится моя помощь, позвони, ладно?» Джефф смотрел на меня, не отвечая. Потом тоже встал с дивана. Я огляделась, собираясь куда-нибудь поставить бутылку. Он мягко забрал ее из моих рук и посмотрел, сколько в ней осталось. «Напомни мне, чтобы в следующий раз я предложил тебе минералки. Извини, если я пью пиво в середине дня, меня начинает клонить в сон», — сказала я. «Ну да, мы же не хотим, чтобы ты здесь заснула, правда?» Джефф проводил меня до двери, открыл ее правой рукой, а левую положил мне на плечо и снова поцеловал в щеку. Его шершавые губы снова царапнули мою кожу. Пока мы стояли в дверях, я заметила, что за дверью стоит вешалка, и на ней висит бирюзовый плащ, не то нейлоновый, не то из искусственного шелка. Раньше я его как-то не заметила. «Будешь проходить мимо, заглядывай», — сказал Джефф, закрывая за мной двери. Не похоже было, что он говорит это искренне. В коридоре было очень тихо. У меня снова возникло ощущение, будто кто-то выключил звук. Дожидаясь лифта, я думала о том бирюзовом плаще. Его могла оставить одна из моделей, стилист или даже Кэт. А может, он принадлежал женщине, которая сидела в маленьком кабинете тихо, как мышка, и терпеливо дожидалась, пока я уберусь в освояси. Секс по звонку. Мне не хотелось говорить об этом с Полли, но я не просто знаю, что это такое. В свое время я сама сделала, да и получила немало таких звонков. Если совсем честно, то в воскресенье под вечер, уже почти в сумерках, когда я сидела на своем балконе, потягивала из стакана минералку «Саратога» и любовалась размазанным по небу закатом цвета пожарной машины, мои планы на остаток вечера в некотором смысле были именно такими. Поначалу я собиралась провести этот вечер иначе. Из студии Джеффа я вышла в легком возбуждении. В моей голове вертелось множество вопросов, возникших в процессе нескладной беседы с мужчиной с длинными вторыми пальцами на ногах. Прежде всего, я не могла избавиться от ощущения, что в отгороженной от студии кабинете кто-то сидел. А если это так, то кто там, спрашивается, был? Стилистка или модель, с которой Джефф трахается, когда есть настроение? Или некто, на кого у нее более серьезные виды? Может, в кабинете пряталась сама Кэт? Затаилась, чтобы узнать, зачем я пришла. Но последнее казалось маловероятным, если учесть, с какой иронией Джефф о ней говорил. Я стала думать, что происходит между Кэт и Джеффом. Меня удивили и даже немного встревожили ощутимые нотки разочарования в его голосе и его реплика относительно молодого любовника. Мне также не понравилось его высказывание насчет неожиданного отъезда Кэт в Ист-Хэмптон в прошлые выходные. Мне она сказала, что это была заранее запланированная деловая поездка. Версия же Джеффа звучала совсем иначе. Может, Кэт и правда закрутила роман на стороне? И еще вопрос. Что у Джеффа с работой? Есть ли она у него вообще? Что случилось с его якобы головокружительной карьерой? И, наконец, самый важный вопрос. Если в браке Кэт и Джеффа действительно существуют проблемы, то достаточно ли они серьезны, чтобы подтолкнуть Джеффа к убийству жены? Может быть, его бесило, что Кэт достигла куда большего успеха, чем он? Или же его мотив – другая женщина? В случае развода Джеффу пришлось бы распрощаться с тем стилем жизни, к которому он привык, и который во многом обеспечивала ему Кэт. Но если Кэт погибнет, и ее смерть будет казаться частью заговора против редакторов, то Джефф сможет, вопреки пословице, одновременно и рыбку съесть, и в лужу не сесть. Как Кэт съела бы эти конфеты? Он не говорил этого напрямую. Он вообще ничего мне не сказал. Но от пришедшей ко мне мысли я невольно поежилась. По дороге домой я заглянула в магазин деликатесов, я на Юниверсити Авеню, и купила компоненты для пенне путанески. Мой план отведать это мексиканское блюдо во время ленча с Поли провалился. Но с тех пор желание это не только не прошло, но даже стало еще сильнее. Я бросила сумку на кухне и проверила автоответчик. 4 сообщения. Для воскресного дня цифра рекордная. Первое было от Лэндона. Он звонил перед самым отъездом из округа Бакс в Нью-Йорк, чтобы сказать, что жив, здоров, и с ним ничего не случилось. Он обещал перезвонить позже. Второе было от Джека Херлихи. Он мне перезвонил, как я и просила. Затем из-за границы позвонила мама и оставила на автоответчике короткое «Привет». И последний звонок, пустой, с номера, который не определился. Значит, мой таинственный преследователь взял себе выходной почти на все воскресенье, но теперь снова на посту. Звонок был сделан уже после того, как я ушла из студии Джеффа. Я запретила себе переживать из-за дурацкого звонка и перезвонила доктору Джеку. Он ответил очень бодренько и, кажется, даже не рассердился, что я снова обращаюсь к нему за профессиональным советом.